Глава 10. Эта ночь вскружила мне голову. Все началось с того, что мы проболтали, сидя в кафешке, часа два. Из меня слово за слово вылилась вся моя скучная жизнь, а Наста поделилась своими простыми, но вечными проблемами. Ей уже скоро четверть века, а все одна. Никого даже близко похожего на любимого на горизонте, а подлая фигура портится с каждым годом и раздается вширь от любой лишней пироженки. Если еще днем мы были просто знакомыми, то к полуночи как-то незаметно поняли, что обрели настоящую подругу. Удивительно, но мы, родившись в разных мирах, были абсолютно на одной волне. Девушка-мажорка, выросшая на столичных балах, и провинциалка без отцовщины из никому неизвестного Сумкина. Анастасия только с виду казалась грубой и резкой, но если копнуть поглубже и расковырять внешнюю защитную раковину, была очень добрым и ранимым человеком, страдающим от одиночества и зависти коллег. Я понимала ее с полуслова, как, наверное, понимала бы сестру, и не факт, что старшую. Несмотря на то, что она была взрослее на целых 4 года, инициатива в нашем дуэте принадлежала мне. Хозяин заведения объявил, что они закрываются, и мы переместились в ресторан «Авиатор» на соседней площади. Название меня поразило до глубины души, и я все допытывалась сначала у Анастасии, а потом у официанта, как же самолеты могут летать на пару. В этот поздний час народу в зале было полно. Уже не помню, как это случилось, но кто-то за соседним столиком узнал Анастасию, и мы очень быстро оказались в большой шумной компании, отмечающей новый рекорд скорости какого-то там гонщика, который сидел во главе стола. Потом шумной толпой гуляли по улицам, танцевали на площадях и пили шампанское из горла. Проснулась с жуткой головной болью от того, что Наста вылила на меня стакан воды. Сама она, судя по взлохмаченности и тому, что до сих пор не могла разлепить правый глаз, тоже еще не до конца пришла в себя. «Вставай, Соня, на работу пора. И так проспали уже», — пробормотала она, шлепая босыми ногами по пути в ванную. Утренний кофе, конечно, влил в меня несколько капель жизни, но спать все равно отчаянно хотелось. Анастасия кинула на тумбу в моей комнате стопку одежды со словами: «Это мне все равно мало безнадежно и навсегда, видимо, тебя дожидалась». Чем избавила меня от мучительного выбора из бесконечного числа вариантов в ее гардеробной. Оделась сегодня скромно. Серая водолазка, темные зауженные шерстяные брюки и коричневая кожаная курточка до талии по последней здешней моде. Все-таки иду знакомиться с начальницей. Конечно, легковато для такой погоды, но здание Треста было видно из окна, так что замерзнуть я не должна. К центральному входу мы на этот раз прошли мимо памятника в самом центре площади. Вопреки традициям, на постаменте возвышался не какой-то местный полководец в треуголке, а всадница, походившая на сексуальную мечту недолюбленного мамой подростка. Тетка с широченной задницей и бедрами, осиной талией и невероятного размера бюстом. Обтягивающие лосины и короткий мундир а-ля топ только усиливали несколько карикатурное впечатление. Так обычно изображают воительниц в аниме или на обложках фэнтези-романов. «Боже, кто это?» — спросила я Анастасию. «Красная королева, кто ж еще?» — буркнула она в ответ. «Сегодня Наста была явно не в духе». «Серьезно?» Остановилась, вернулась к постаменту и стала внимательно разглядывать скульптуру. «Пошли, не на что тут смотреть. Памятник поставлен всего 5 лет назад, а королева жила намного раньше. Говорят, скульптор слепил это со своей жены, и то изрядно приукрасив оригинал». «А как она умерла?» «Жена?» «Королева!» — рассмеялась я и слегка ткнула подругу кулаком в плечо. «С чего ты взяла, что она умерла? Аккуратнее тут с такими высказываниями, а то можешь и неприятности огрести. Все верят, что она жива. Королева просто исчезла. 20 лет назад. Гипотез, куда она подевалась, пруд-пруди». «А Казимир ее знал?» «Насколько мне известно, нет. В Праге королева не появлялась несколько лет до исчезновения. Он приехал сюда где-то за год до моего рождения, а главой стал еще позже. Не думаю, что сейчас в Тресте есть те, кто ее реально видел вживую. В те времена в нашей организации работало-то человек всего ничего, не то что сейчас». Мы не шли по коридору, как раньше, а сразу поднялись по широкой лестнице на 2-й этаж, а потом долго топали по открытой колоннаде в дальнее крыло. Там находились помещения полевых работников, к числу которых теперь относилась и я. Сразу за дверью отдела Нас встретила невысокая, красивая, кореглазая шатенка в бежевой мужской рубашке и коричневых штанах на подтяжках. Дополнял образ широкий кожаный пояс и коричневые замшевые сапоги с бутафорски широкими голенищами. Шикарные вьющиеся волосы были собраны в тугой хвост простой черной резинкой, а в расстегнутом на две пуговицы воротнике рубашки не было видно ни цепочки, ни шнурка с кулоном. Я сразу поняла, что это та самая начальница, которую так опасалась Наста. Девушка стояла, засунув руки в карманы, и нервно покачивалась на каблуках. Как только мы появились на пороге, все ее негодование обрушилось на наши головы. «Отсойде! Десетрано аудление е праздне! Прочь есем тадисам! Сцела пропущено!» Слова она строчила четко, как пулемет, отбивая каждый слог, а ее раскатистым «рррр», которое она тянула чуть дольше, чем требовалось, можно было заслушаться. Я могла поклясться, что испанские или итальянские корни у нее точно были. Да и мушка, или натуральная крупная родинка на щеке чуть ниже виска, была похожа на те, что в моем мире были когда-то модны у итальянок. «И тебе доброе утро, Мира», — пробурчала Наста. «Клим на задании до сих пор не вернулся. Я бы начала беспокоиться». «Почему тебя нет на рабочем месте? Какого черта ты говоришь по-русски? И кто это еще такая?» «Это Александра. Она пока не говорит по-чешски. Моя стажерка по распоряжению Казимира. Разве он тебе не рассказал?» «Рассказал?» — Мира фыркнула. «Бросил на бегу, что нашел мне нового сотрудника. Как будто я его об этом просила. С чего вдруг он начал назначать мне стажеров через мою голову, ставя в известность постфактум?» Она повернулась ко мне и процедила сквозь зубы. «Терпеть не могу тех, кто лезет поверх вопреки всем правилам, за счет знакомств и связей. Так что не жди, что я тебе обрадуюсь. Право работать у меня надо еще заслужить, чтобы там не велел Казимир. Понятно?» Хотела возразить, что как раз связей-то у меня никаких нет, но посмотрела на Анастасию и передумала. «Как раз были. Как бы я еще оказалась тут, если бы не она и Том?» «Понятно», — кротко ответила я. «Чешского не знаешь? На каком еще из официальных языков Треста ты говоришь?» «А что это за языки?» Я недоуменно посмотрела на подругу. Мира с возмущением надула щеки и с шумом выпустила воздух. «Нормандский, чешский и валлийский», — пояснила Наста. «Из этих я не знаю ни одного, наверное», — неуверенно ответила я. «О, боги! За что мне это? Полный отдел разгильдяев, так теперь еще после выговора мне какую-то идиотку навязали!» — воскликнула Мира на английском. Наста вздрогнула и посмотрела на меня. Ответила я ей также на английском. «Сочувствую, но я не виновата. Я не рвалась здесь работать». Начальница приподняла одну бровь. «Говоришь, валлийского не знаешь?» «На моей родине он называется иначе. Если нормандский — это то, что я думаю, то французским тоже владею». «Сколько ты живешь в этом мире?» «Второй день». «Кошмар!» Мира закатила глаза и пошла к заваленному бумагами столу. «Чего застыли? Идите обе сюда!» Мы подошли ближе. «Тебе, Наста, поручаю разыскать Клима. Ноги в руки и вперед!» «Тая болеет, Анна должна вернуться только вечером, а Сэм в творческом отпуске, и его быстро не найти. Так что больше некому. Не ее же посылать». Она кивнула в мою сторону. «Хорошо. Якорь на его исходную позицию есть?» «Есть. Получи в хранилище. Номер 3715. Запомнила? Все, марш отсюда, пока твоя физиономия не напомнила мне еще раз про вчерашнее». Наста коротко кивнула и выбежала за дверь. «Надо же. Насколько легко самоуверенность подруги растаяла под этим напором. А ведь начальница едва ли старше ее, скорее даже моложе на пару лет. Тебе тоже есть задание. А разве я не должна учиться у Анастасии? Меня же к ней прикрепили стажеркой, и я думала... Здесь я решаю, что ты должна!» Повысив голос, обрубила Мира, повернулась ко мне и внимательно посмотрела в глаза. «Вопросы?» Я сжала зубы. «Пока нет. Слушаю, что должна делать». Начальница покачнулась на каблуках, оценивая, воспринимать ли мои слова как дерзость, но все-таки решила вернуться к делам. Вытащила из ящика стола блестящий желтоватый металлический осколок, судя по форме, когда-то он был частью большого диска. «Это якорь. И одновременно обломок той штуки, которую ты должна добыть. Только в целости. У одного из торговцев мы заметили необычное разбитое устройство. По его словам, в том мире, откуда он его принес, делают некие сферы всеведения или всезнания. К сожалению, данная сфера, как видишь, была безвозвратно испорчена. Наш аналитический отдел готов душу продать, лишь бы получить работающий образец, потому что собрать пазл из осколков они, как ни старались, не смогли. Это твое первое поручение». «Вот так, без подготовки, инструктажа и прочего? Сразу в бой? Жестко у них тут». «Его что, нужно украсть?» — с сомнением в голосе переспросила я, выделяя последнее слово. «Ты должна принести его сюда. Украсть, выменить, купить, мне все равно», — пожала плечами Мира. «А на что мне его покупать?» «Логично», — кивнула она, открыла дверцу небольшого сейфа под столом и достала пачку уже знакомых мне монет. «Три империала тебе в дорогу. Это якоря, чтобы вернуться. Храни их всю свою последующую жизнь. Вот еще 8, чтобы расплатиться за сферу, если иного способа добыть ее не будет». «Разве в том мире эти монеты в ходу?» «Это чистое золото, оно везде в ходу». С недоверием покосилась на стопку монет. Курс помнила смутно, но, как ни крути, тут золото на сумму больше 1 000 000 рублей. «По возвращении отчитаешься», — добавила начальница. «Как? Мне что, чек попросить?» — автоматически спросила я. «Что еще за чек?» «Расписку?» «Да, не мешало бы». Бюрократия тут была не слабее, чем в обычной земной бухгалтерии. «Хорошо, я поняла». «Сейчас выйдешь в коридор, зайдешь в третью дверь по правой стороне. Возьмешь костюм по коду Бергамо. Там знают. Свою одежду сдашь там же на хранение. Срок тебе до 6 вечера. Все, не позволяю тебе больше меня отвлекать. Иди и докажи мне, что ты имеешь право тут работать». Мира помахала в воздухе рукой, подражая Казимиру, и вернулась к своим бумагам. За третьей дверью меня поджидал запах архивной пыли и такой мерзкий тип, что аж мурашки по коже. Сморщенный старый гриб в синем рабочем халате был бюрократом до мозга костей. Скучным голосом, от которого меня тут же потянуло зевать, он читал мне нотации, правила и технику безопасности, наверное, целый час. Он так тщательно предостерегал меня не уподобляться остальным с полным перечнем их нарушений, что тем самым открыл мне целый новый мир. Оказывается, его гардеробные все работники Треста пользовались далеко не только для заданий. Кто-то брал выходной костюм на пафосную вечеринку, кто-то вообще использовал казенное имущество для того, чтобы каждый день ходить на работу и так далее. Я так погрузилась в мечты о радужных перспективах, которые передо мной открылись, что опомнилась только, когда владелец местных сокровищ окликнул меня в третий раз, требуя расписаться в журнале по технике безопасности. «Вам по коду Бергамо костюм женский или унисекс?» — наконец поинтересовался он. «Женский, наверное», — неуверенно сказала я и тут же огребла ворох каких-то коричневых тряпок. «Раздевалка прямо и налево, замок кодовый. Выберите себе любой свободный ящик и держите его все время закрытым. Тогда он будет закреплен за вами навсегда», — недовольно сказал управляющий гардеробной и удалился куда-то в свои закрома. Свободных металлических ящичков было не так, чтобы много. Я уставилась на один из них. По приоткрытой дверце наискосок шла черная лента, универсальный и международный знак. Только сейчас поняла, что работа в Тресте — это далеко не праздничная прогулка. Здесь гибли люди. Судя по рассказам Анастасии, в отделе все были примерно одного возраста, и только некой Тае было почти под 30-ник. Интересно, это потому, что среднего возраста здесь просто не доживают? И меня вот так одну, без подготовки, отправляют на задание? По спине пробежали холодные мурашки. Поежившись, выбрала свободную ячейку с краю, подальше от зловещей черной полосы. Выданный мне костюм оказался шитым тусклым золотым коричневым платьем в пол с многоярусными дутыми рукавами, напоминающими гусеницу. Оно мне было отчаянно велико и к тому же подразумевало огромный размер груди, из-за чего откровенное декольте на мне висело как тряпочка, открывая гораздо больше, чем требовалось. Пришлось подеть под платье водолазку. Теперь все это в целом выглядело настолько нелепо, что мне в таком виде даже в коридор выходить не хотелось. Боже, что же будет в этом самом Бергамо, когда я в таком виде туда заявлюсь. Обувь в комплекте не прилагалась, но с таким волочащимся по полу подолом кто там вообще разберет, что у меня на ногах? Монеты удачно разместились в тряпичную поясную сумку, накрепко пришитую к платью. Сложила свои вещи в шкафчик. Подумала и попросила рыжую отстегнуться от уха. Не хватало еще привлечь к себе лишнее внимание из-за такой мелочи. Гаджет безропотно упал мне в руку и опять свернулся в круглый камешек, который я спрятала в сложенной одежде. В качестве кода использовала свой год рождения — 2000. Все равно тут никто его не знает. В мире Треста использовалось иное летоисчисление, согласно которому на дворе стоял 7532 год от сотворения мира. Оглянулась и только тогда заметила на подставке в углу широкий намертво закрепленный металлический таз, доверху наполненный водой. Здесь позаботились о том, чтобы ныряльщики могли перемещаться с комфортом прямо из раздевалки и не шокировать своим видом посетителей. Отражение металлического осколка перенесло меня прямо к лавке кузнеца на городской улице и приземлило рядом с бочкой для сбора дождевой воды. Здесь уже темнело, кузня была закрыта, так что обошлось без свидетелей. Пахло отвратительно, старой мочой и гниющими помоями. Судя по мостовой, выливали их на улицу прямо из окон, особо не церемонясь. По этой верной примете, постоянной вони, можно было безошибочно понять эпоху. Это чертово средневековье или, в крайнем случае, времена мушкетеров. Стараясь не наступать в дерьмо и гниющие отходы, я пошла вверх по улице. Где здесь искать производителя таинственных сфер? Осколок сиял, как золотой. Даже если это какой-то хитрый сплав, все равно выглядит слишком дорого для кузнеца. Да и тот, кто делает устройство, что интересует даже людей из другой вселенной, давно должен был озолотиться. Либо его своевременно кокнули, и имущество уже присвоил местный правитель. Так или иначе, искать надо было богатый дом или дворец, а не малюсенькую мастерскую. На пороге одного из домов активно ругались двое мужчин. Судя по их одежде, я была все-таки не в темном средневековье, а скорее в раннем Ренессансе. Ругались по-итальянски, но так быстро, что я ничего не понимала. На этом языке я могла только читать, да и то очень простые тексты. Это плохо. Значит, дорогу не спросишь, да и как о покупке договариваться тоже непонятно. Хорошо еще, если владелец сфер владеет французским, а если нет? Замок на холме показался только, когда я вышла на широкую площадь. Он возвышался над городом, не оставляя ни капли сомнения, что вся знать проживает именно там. Классика. Внизу кварталы черни и мастеровых, вверху балы, золото и развлечения. Сфера могла быть только там. Я это чувствовала. Ходить по узким улочкам нижнего города можно было часами, и это было абсолютно бессмысленно. Меня упорно грызло сомнение, достаточно ли хорошо я одета, чтобы попасть к тем небожителям, и на каком языке буду с ними объясняться. Но успокоила себя, что проблемы нужно решать по мере поступления, поэтому сначала стоило до замка дойти, а там уж разберемся. Весь склон холма, отделяющий нижний город от верхнего, зарос лесом. Уклон тут был такой, что мне местами чуть ли не на четвереньках пришлось карабкаться. Наверняка существовали более простые дорожки с серпантином, чтобы возить в замок грузы, но мне почему-то не хотелось пересекаться с идущими там людьми, и тем более со стражниками. И так страшно. Сердце колотилось не столько из-за того, что карабкалось ввысь, сколько от волнения. Перепачкала руки и подол платья, который все время жутко мешался под ногами, но все-таки уставшая и запыхавшаяся достигла каменной стены, не встретив ни души. Замок был построен всерьез, и архитектор явно предполагал перспективу осады, поэтому о том, чтобы забраться по этой высоченной стене вверх, и речи быть не могло. Ницы ближайших башен недобро щурились темными проемами, из которых так удобно всадить стрелу в спину лазутчику. Нет, путь внутрь однозначно лежал через главные ворота. Благо, вот они, рядом, открытые и даже вроде не очень-то и охраняются. Стражников я увидела уже только когда миновала первые створки. Узкий путь внутрь лежал под башней и запирался с двух сторон, с внешней и внутренней. Между воротами было 10 метров, и вот у дальних как раз и стояли двое в блестящих латах и смешных пышных красно-желтых штанах. У каждого на нагруднике виднелся необычный герб, пожирающий младенца синий змей. Сердце ёкнуло. Повернуться и уйти сейчас означало привлечь к себе внимание. Еще чего доброго погонится, тогда уж точно второй раз пройти мимо не получится. С другой стороны, эта парочка вроде не очень-то рассматривала проходящих мимо людей. Стоят так, для порядка. Несмотря на сгустившиеся сумерки, народ шастал через ворота туда-сюда весьма активно. На подводу с мешками стража даже не взглянула. Главное, наверное, сделать наглую и уверенную морду. Все-таки платье дорогое, хоть и не по фигуре, а я юна и красива. Так что зачем им меня окликать? Вот красота-то меня и подвела. Молодой усатый стражник уставился на меня, как собака на бифштекс. Куча толстых и неряшливо одетых баб с корзинами белья у него не вызвали никакого интереса. А мое платье, пока я приближалась, он, небось, уже несколько раз мысленно снял. Когда между нами оставалось всего метра три, парень противно ощерился, продемонстрировав желтые гнилые зубы, и что-то спросил. Явно скабрезное, судя по его наглой и мерзкой улыбочке. Если это было итальянский, то неизвестный мне жаргон. Пришлось гордо задрать нос и сделать вид, что богатая сеньора не собирается снисходить до общения с ним. Этот номер не прошел. Меня окликнул второй, более пожилой стражник. Если у первого услышалась усмешка, то этот уже говорил с нажимом в голосе. Он явно что-то требовал, но я так и не поняла, что именно, и запаниковала. Сейчас еще можно развернуться и убежать. Как только окажусь внутри, то это будет западня, из которой уже так просто не смыться. Они перекроют вход, и все. Спастись можно будет, только делая новые петли через отражение. Да и то не факт, что быстро найду воду. Пожилой стражник что-то громко крикнул, так, чтобы услышали во внутреннем дворе замка, и направился ко мне. Из его фразы разобрала только два слова — «Эмерже» и «Де аква». Опасность из воды или что-то типа того. По спине пробежали панические мурашки. В этом месте, как и в том каменном замке, где меня тащили на пытку, отлично знали, как подобные мне проявляются и как могут сбежать. Больше медлить было нельзя, иначе вечер можно закончить в одиночной камере с приказом не давать ей воды. Подобрала подол юбки, развернулась и рванула прочь, что есть мочи. За спиной раздался оглушительный свист, лязганье лад и топот. Я неслась, как лань, сначала по траве у ворот замка, а потом внизу по склону холма через лес, пока не споткнулась о свой же собственный зацепившийся за кусты подол и не полетела по откосу кубарем. Раздался треск рвущейся ткани, а на следующем кувырке в лицо прилетел ствол дерева, так что аж искры из глаз полетели. Наверное, я даже сознание потеряла, потому что, когда открыла глаза, было уже тихо. За мной никто не бежал, по лесу вниз никто не ломился. Ни свиста, ни криков, ни топота. Только стрекот цикад. Стоило сесть, как меня замутило и вырвало желчью. Последний раз в мой желудок что-то попадало только вчера вечером. Сегодня мы с Настой так сильно спешили, что обошлись без еды. Вяло подумала о том, что тошнота после удара — верный признак сотрясения. Болело все тело. Не дай бог, еще сломала что-нибудь. Пощупала себя. Руки, ноги и даже ребра вроде были целы. Поднялась, пошатываясь и придерживаясь за злосчастный ствол дерева. Голова кружилась, но медленно идти могла. Ощутив непривычную легкость на талии, поискала рукой поясную сумку и встретила только пустоту. Адреналин снял боль и даже тошноту, как рукой. Там были не только монеты, но и осколок сферы. Бросилась обыскивать склон вокруг себя. Клочки ткани висели сразу на трех кустах, но обнаружить пропажу в темноте было невозможно. Смартфон с фонариком остался в раздевалке, а узкий месяц давал света так мало, что еле очертания деревьев видела, а уж небольшой кусочек металла заметить тут вообще никак. Сверху послышался лай собак и перестук копыт. Стража не стала обыскивать склон. Они позвали хозяина замка, а тот решил начать на меня настоящую охоту. Гончие, если их пустят по следу, будут тут очень скоро. Тут уж не до поисков. Надо спасаться. Стараясь не упасть от головокружения, побежала вниз. К сожалению, в сумерках по узким улочкам бродила куча подвыпившего народу. Откуда они только все высыпали? Еще час назад никого же не было. Теперь все провожали меня удивленными взглядами, а несколько пьяных мужиков не смогли пропустить мимо себя бегущую девушку в мини-юбке. Кое-кто даже успел схватить меня за задницу, но получил коленом в пах и сразу остыл под хохот товарищей. Хорошо еще, что я очень тщательно запомнила дорогу по пути наверх, так что не заблудилась и уже минут через пять оказалась у лавки кузнеца. Вода в бочке, к счастью, была на месте, а то без империалов я оказалась бы в ловушке. Как дура же забыла, что надо хоть один припрятать для гарантии. Вода легко выдернула меня из этого ада и вернула в раздевалку Треста. Только там позволила себе разрыдаться. Слава богу, что в комнате никого, кроме меня, не было. Переоделась, запихала безнадежно испорченное и порванное платье в шкафчик, нервотрепку с занудой из гардеробной я бы сейчас не выдержала, и отправилась на казнь к начальнице. Мира выслушала меня с каменным лицом. Почему-то думала, что она начнет орать, но так было еще хуже. Я внезапно превратилась для нее в пустое место. «Ты не просто провалила задание. Ты потеряла ценнейший якорь. Теперь я не могу даже отправить никого другого, чтобы исправить твои косяки», — сказала она, отвернувшись. «Тебе нечего делать в моем отделе, да и в Тресте вообще. Пошла вон, ты уволена». «Но это несправедливо», — с трудом сдерживая слезы, прошептала я. «На любой работе сначала учат, а потом спрашивают. Я же ничего не знаю». «Любой другой, чтобы попасть на это место, сначала впахивает несколько лет, зарабатывает репутацию, собирает рекомендации и только после этого, доказав свою ценность, приходит сюда готовым агентом. Какая-то юная пигалица, очаровавшая голову, сваливается сюда на все готовенькое, ничего не зная и не умея, и как только сталкивается с реальностью, пищит, что это несправедливо». Хотя начальница говорила по-прежнему негромко, ее ноздри раздувались от злости, а глаза сощурились в две темные щелочки. «Это не детский сад, и учить подтирать задницу тут никто не будет. Либо ты ежедневно доказываешь, что ты приносишь пользу, либо вылетаешь отсюда ко всем чертям. И никакой Казимир после этого не заставит меня взять тебя еще раз. Иди, поворкуй с ним опять, пусть зачислит в бухгалтерию. Только, боюсь, там ты будешь так же бесполезна. Все, не утомляй меня своим нытьем. Убирайся!» Последнее слово она уже выкрикнула, показала пальцем на дверь и вновь отвернулась. Всего одни сутки снова перевернули мою жизнь с белой стороны монетки на черную. Сдавалось мне, что в своем пути по этой зебре я все ближе и ближе к хвосту. Только вчера вечером я праздновала начало своей карьеры в Тресте, а теперь опять превратилась в бомжа без работы и перспектив. Брела, пошатываясь по улицам, и мне было так плохо, что даже сил плакать не осталось. Анастасии не было дома, поэтому я просто упала на кровать в своей комнате и выключилась. Проснулась я от странного шума в прихожей. Когда выглянула, то обнаружила там сидящую в углу на корточках зареванную Насту. Тушь стекала струйками по щекам, а глаза вообще превратились в два черных пятна. Она посмотрела на меня личиком панды и, всхлипывая, произнесла: «Клима убили».